Притом южнее Альп уже давно, не знаю, кто был первым в этом роде, в обычаи двоемужье введено. Там кавальер сервенте в обиходе. И никому не странно, не смешно, хоть это грех, но кто перечит моде? И мы, не осуждая, скажем так, в законном браке, то внебрачный брак.